Послание к евреям. В нашем изучении послания к евреям мы находили, насколько труд Христа на Голгофе превосходит предыдущие жертвоприношения Ветхого Завета. Этот великий аргумент достигает кульминационного пункта в 10 главе. Здесь мы находим три великих темы – слово приветствия, слово предупреждения и слово мудрости. Верующий сегодня имеет гораздо больший доступ к Богу, чем когда-либо разрешалось в Ветхом Завете, и поэтому он должен воспользоваться этим. Искатель, который зашел так далеко, должен остерегаться ужасной опасности вернуться назад в мертвый иудаизм. Верующий должен стремиться к новым и великим высотам. Прочитаем с 19 по 21 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим. Прежде всего, верующему дано Богом громадное приветствие». Упоминается место доступа. Верующий приглашается сделать что-то, что мог только перед этим сделать израильский первосвященник, иметь дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Слово «святилище» действительно имеет отношение к святилищу или святому святых. Мы приглашаемся в самое святое святых. Чтобы описать, что это означает, представьте себе моавитянина, прежнего времени, пристально смотревшего на шатры и скинию Израиля с величественной вершины горы. Привлеченный видимым, он спускается на равнину и направляется к священному двору, окружающему скинию. Эта высокая стена с прельщающими завесами, достигавшими выше его головы. Он обходит ее, пока не приходит к воротам, где он видит человека. «Могу ли я войти туда?» — он спрашивает, показывая на ворота, где можно было видеть суету действий внутри внутреннего двора скинии. «Кто ты?» — спросил его человек подозрительно. «Всякий израильтянин знает, что он может войти туда». «Я человек из Моава», — ответил чужеземец. «Хорошо», — сказал человек у ворот. «Я очень сожалею, что ты не можешь войти туда. Это не для тебя». Закон Моисеев запрещает моавитянам участвовать в израильском поклонении и даже их десятому поклонению. Моавитянин посмотрел печально. «Что мне нужно сделать, чтобы войти туда?» — он настаивал. «Ты должен родиться вновь», — ответил привратник. «Ты должен родиться израильтянином. И ты должен родиться из колена Иудина, возможно, из колена Вениаминова или Данова». Моавитянин сказал: «Я желал бы быть рожденным израильтянином из одного из колен Израиля». Присмотревшись ближе, он увидел одного из священников, принесшего жертвоприношение, омывающего в медном умывальнике и идущего вовнутрь скинии. «Что там?» — спросил моавитянин. «Внутри главного строения, я имею в виду». «О!» — сказал привратник. «Это сама скиния. Внутри ее имеется комната, содержащая светильник, стол предложения и золотой жертвенник. Человека, которого ты видел, священник. Он подрежет фитили лампы, поест хлеба со стола предложения и воскурит благовонное курение живому Богу на золотом жертвеннике». «О!» — вздохнул моавитянин. «Я хотел бы быть израильтянином, чтобы я мог делать это. Я любил бы поклоняться Богу в этом месте и помогать подрезывать фитиля лампы, воскурить ему благовонное курение и кушать у того стола». «О, нет», — сказал человеку врат, — «даже я не могу этого делать. Чтобы поклоняться в святом месте, человек должен родиться не только израильтянином, он должен родиться также из колена Левиина и из семени Аарона». Человек из Моава вздохнул опять. «Я желал бы», — сказал он, — «быть рожденным израильтянином из колена Левиина и из семени Аарона». Смотря желанием на закрытую дверь скинии, он спросил: «Что еще находится там?» «Там завеса», — ответил осведомитель. «Это замечательная завеса, мне говорили, которая разделяет скинию надвое». За завесой находится, что мы называем святое святых. Моавитянин еще больше заинтересовался. «Что находится в святом святых?» — он спросил. «Имеется там ящик святой, называемый Ковчег Завета», — ответил привратник. «Он содержит некоторые святые напоминания нашего прошлого. Его верх сделан из золота, и мы называем его крышкой, потому что Бог пребывает там между двумя золотыми херувимами. Видишь ли столб облачный, нависший над скинией? Это шейкайна, облако славы. Оно приходит пребывать над крышкою». Опять горящий желанием взгляд омрачил лицо человека из Маава. «О, — он сказал, — если бы я был священником, я любил бы ходить в святое святых и там смотреть на Бога и поклоняться Ему там, в благолепии святыни». «О, нет! — сказал человек у ворот. — Ты не можешь сделать этого, если бы ты и был священником. Чтобы войти в святое святых, ты должен быть израильским первосвященником. Только он может входить туда, только он». Сердце моавитянина возжаждало опять. «О!» — воскликнул он. «Если бы я родился израильтянином, из колена Левина, из семени Аарона, если бы я родился первосвященником, я ходил бы туда в святое святых, я ходил бы туда каждый день, я ходил бы туда 3 раза на день, я бы постоянно поклонялся в святом святых». Привратник опять посмотрел на него и еще раз покачал головой. «О, нет, — сказал он, — ты не мог бы этого делать. Даже израильский первосвященник может входить туда только 1 раз в год, и тогда только после тщательной подготовки, и даже тогда только на очень короткое время». Печально моавитянин повернулся. Он не имел надежды во всем мире даже войти туда. «Мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа», говорит писатель послания к евреям. Это полностью новая привилегия. Это понятно, что Иисус Христос должен войти в святое святых на небе. Но здесь приглашение предлагается одинаково евреям и язычникам, чтобы войти и поклониться не в святом святых физического святилища, но в святое святых самого неба. Но обратите внимание на цену этого обеспечения. Сказано, что мы входим во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл через завесу, то есть плоть свою. Это цена нашего доступа. Это возвращает к жертве на Голгофе. Завеса была самой поучительной деталью храма. Она была сделана из ткани с 4 цветами – белым, голубым, пурпуровым и червленым, и говорила о Христе и Его воплощении. Белый цвет говорил о Его чистоте и совершенстве. Голубой является цветом неба и намекает нам, что Иисус был Сын Божий, пришедшим с самых небес. Пурпуровый цвет напоминает нам, что Он был Сыном Человеческим, который пойдет на крест и прольет Свою кровь за нас. Червленый цвет требует одинаковой меры синего и красного, которые смешаны вместе. В личности Господа Иисуса Божество совершенно соединено с человечностью, и человечность совершенно соединена с Божеством. Возьмем для примера встречу Господа с женщиной у колодца. «Дай мне пить», — сказал Он. Это была Его человечность. Он жаждал. Но немного позже Он открывал ей детали ее жизни, которые простому человеку невозможно было знать. Это было Его Божество. Вспомните также о том, когда Он спал в лодке Симона Петра. Это было демонстрацией Его человечности. Господь Иисус спит на подушке. Поднялась буря. Лодка наполнилась водою, так что испугавшие ученики разбудили Его в волнении. И встав, Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», и ветер утих, и сделалась великая тишина. Это было Его Божество. Завеса тогда говорила о воплощенном Христе. Но эта завеса разделяла людей, даже хороших, посвященных людей от Бога. она была преградой, чтобы не допускать людей в святое святых. Не так ли точно делает жизнь Господа Иисуса Христа? Его жизнь так совершенна, так непорочна, так свободна от разрушения греха, что создает непроходимую преграду. Мы встречаемся с ней в момент, когда мы ищем доступа к Богу своими усилиями. Бог говорит: «Я требую абсолютное совершенство. Я требую жизни точно такой же, как жил Господь Иисус Христос». Но это больше, чем мы можем произвести. И так его жизнь, как он жил на земле, является невозможным препятствием к Божьему присутствию. С одним исключением. Завеса раздралась. Когда Господь Иисус висел на Голгофском кресте, воин копьем пробил его бок, а Господь протянул свою руку с неба и разодрал завесу в храме. Завеса не была удалена, она была разорвана. Мы можем приступить к Богу не по причине жизни Христа, важной и необходимой, как эта жизнь была, но по причине Его смерти. И доказательства доступа находим в 21 стихе. «И имеем великого священника над Домом Божиим. Он вошел в святое святых, и потому что он там, мы тоже можем быть там. Он делает то, что ни один священник израильский когда-нибудь дерзнул сделать. Он берет других с собой в святое святых. Это является великой реальностью христианской веры. Это реальность, о которой иудаизму никогда не снилось. Это чудесное слово приветствия приглашает вас. Войдите в святое святых. Аминь».